Россия-23, Николаев, 15 августа. Начальник ГРУ фронта генерал Чащин вернулся из Москвы в Николаев в 6 часов утра и сразу позвонил начальнику диверсионно-разведывательной группы полковнику Шелесту. Информация, полученная в главштабе, была такой, что требовала немедленного реагирования, и думать об отдыхе ни своем собственном, ни подчиненных не приходилось. Полковник ответил через 5 секунд, и голос у него был, как всегда, сдержанный и спокойный, будто он давно встал. — Слушаю, товарищ генерал. — Мне нужен твой Лобов, — проговорил Чащин. — И ты, естественно. Шелест помолчал. Он в Акулово на запасном КП. — Что он там делает? — Готовится к началу ЛОК. — К началу чего? — не сразу сообразил генерал. — Работы летающей огневой группы. Шелест еще помолчал и добавился смешком. Бесогон возвращается. Он должен быть готов к работе сегодня же. Что случилось, Глеб Борисович? Ты где? В Николаеве. Подскакивай через час, обсудим новые вводные. Захвати Утолина и Матоличева. Оба на ЗКП. Понял, будем. Связь прервалась. Шелест, спавший на деле всего 3 часа, причем не в самом городе, а в казарме ГРУ, разбудил командира группы РОВ и командира фронтовой контрразведки ФСБ, вызвал дежурного по штабу, приказал подготовить машину, встал, умылся, собрался в течение 10 минут и выехал к временному штабу разведки, расположенному на улице Никольского на территории бывшего цирка. Сам цирк после всех боестолкновений был разрушен, но подсобный флигель остался цел. В 7 часов он уже был на месте. Дождался прибытия обоих полковников и вместе с ними вошел в охраняемый от беспилотников системами РЭП флигель. Чащин пил кофе в своем бункере, оборудованном в подвале флигеля, и смотрел на экран компьютера, показывающий какую-то ТВ-передачу. Он был бледен, но выбрит, свеж и подтянут, хотя не спал уже почти сутки. «Проходите», — сказал он, не сводя глаз с экрана и потягивая кофе. Переглянувшиеся гости, одетые в одинаковые полевые камуфляж-комби с плывущей цифровой текстурой, сели напротив стола. «Что это вы смотрите?» — поинтересовался Шелест. «Мерзость!» — скривился Чащин. Допил кофе, выключил канал. Посмотрел на невозмутимо внимательные лица полковников. Повторил. «Мерзость, к сожалению. Но не я распоряжаюсь министерствами просвещения и культуры». «Чем вам не нравится Министерство просвещения и культуры?» «Слышали об их инициативе снять ремейки известных советских фильмов, якобы для подгонки смысловых посылов под изменившиеся реалии?» Матошка и Утолин промолчали, Шелест кивнул. Идея была откорректировать традиционное православное воспитание людей, прежде всего молодежи, для усиления патриотических движений. «Идея мощная, но только всеми видами пропаганды и рекламы у нас заправляют системные либералы, так сказать, 6-я культурная колонна. Благодаря ее усилиям в стране родилось уже 3-е поколение режиссеров, ненавидящих Россию и ее народ. Они с удовольствием выдают откровенную чернуху, прячась за формулировками типа «режу правду матку» и отвратительные логотипы западной демократии». «Дерьмократии». Негромко поправил Утолин, выбритый так же, как Шелест, в отличие от Матоличева, с колючей порослью на щеках. «Так вы смотрели какой-то фильм?» — удивился Шелест. Чащин снова скривился. «Не смотрел «Левиафан»?» «Нет». «А сказка про темноту?» «Нет». «Комбинат «Надежда»?» «Я не хожу в кинотеатры и не смотрю телек уже 2 года. Не вижу смысла». «В принципе, правильно делаешь, хотя врага надо знать в лицо. А снимают такие фильмы чистой воды враги народа, очерняющие страну с сатанинской злобой». «Неужели вы смотрите?» — недоверчиво сказал Утолин. «Вынужден, как аналитик РОК». «Вот кого я бы отстреливал в первую очередь». «Аналитиков?» «А? Нет», — смутился Утолин. Чащин посмотрел на контрразведчика прицельно, но продолжать не стал. «Итак, к делу», — генерал перевел взгляд на Шелеста. «Первое. Твой приятель, полковник Варягин, осел в главштабе и, разумеется, провел мощную обработку штабистов на предмет того, что ты скрытый враг и потворствуешь анархистам команды Бесогона. А командует им Бесокун давно выпал из информационного поля. «Капитан Лобов», — закончил Чащин, — «который нам необходим больше, чем воздух и боезапас». Он давно не Лобов, а полковник Лобачевский. «Что в лоб, что по лбу! К черту эти ваши детские прятки! Его надо запрятать так, чтобы никто не догадывался, где он служит. Уверен, Варягин будет ставить тебе палки в колеса и копать дальше». «Не найдет», — сказал Утолин категорическим тоном. «Мы готовим досье на Варягина. Долго он в главштабе не просидит». Чащин посмотрел на контрразведчика. «Хорошо бы убедиться в этом. Мы не можем позволить себе ошибиться. Как утверждают сами нацисты, пометуй, чужинец, тут пануя Украина». «Теперь о новой жуткой расправе над нашими парнями. Греческие наемники пытали пленных, расправу сняли сами же ВСУшники и слили в эфир. Погибли трое разведчиков, и мы должны отомстить так, чтобы другим неповадно было мучить парней». Матоличев шевельнулся. Утолин покосился на него. Шелест тоже глянул на командира РОВ. «Сделаем», — выговорил полковник каменными губами. «Набрали людей?» — спросил Чащин у него. «Так точно, практически рота. Нужны только опытные спецы, умеющие держать язык за зубами. Таких и отбираем». «Теперь о планах СБУ», — продолжил Чащин. «Известно, что Балданов готовит применить в Одессе при нашем наступлении к Румынии грязную атомную бомбу. Приказано ликвидировать инициатора этого чудовищного преступления». Шелест оценил мину на лице Матоличева. «Приказ невыполним. Ну или почти невыполним». Губы Чащина сжались в лезвие ножа. «Но его придется выполнять, полковник. Лобов может это сделать. И сделать это надо в течение 2 суток». Шелест промолчал. «И это еще не главное», — продолжал начальник ГРУ чуть более спокойно. «Под Днепропетровск, как вам известно, только что привезли новые британские дальнобойные ракеты «Бримстоун-2», способные накрыть Крым и дотянуться до Москвы. Их тоже надо ликвидировать». Чащин налил себе из кофейника еще кофе и сделал глоток. «Будете?» Все трое дружно ответили отказом. «И, наконец, самое тревожное. По докладам агентуры СВР можно судить о реальной подготовке НАТО в Европе ударить по Москве тактическим ядерным боезарядом. Повторяю, речь идет о реальной подготовке. Для этого будет использована вторая британская подлодка «Черчилль» с ядерными ракетами, уже обнаруженная в Черном море. Ее передали украинцам в аренду, якобы для защиты Одессы. А до этого американцы разрешили ВСУ стрелять по территории России, так как они сами определяют цели». «Уроды!» — проворчал Утолин. «Когда они успокоятся?» «Никогда!» — сказал Чащин. «Пока существует США, войны будут продолжаться, а Великобритания, в частности, и Европа вообще были и остаются гнездом нацизма. А нам надо ударить так, чтобы ни у кого больше не возникло желания поиграть с Россией в ядерные игрушки». «Когда главнокомандующий отдаст приказ обнулить это гнездо?» «Как только, так сразу». Вдруг окончательно успокоился Чащин. «Олег Иванович, сможешь организовать операцию так, чтобы комар носа не подточил?» Шелест наметил улыбку. «Сделаем все возможное. В таком случае начинаем безотлагательно. Угрозы слишком велики, чтобы разводить канитель с главштабом с обсуждением координации всех сил, где сидят и такие полковники, как Варягин. Рок дал нам карт-бланш на упреждающие удары». Чащин встал. Гости дружно поднялись следом, потянулись к выходу из бункера. «А ты, полковник, останься», — сказал в спину Шелесту генерал. Олег посмотрел на оглянувшихся товарищей и повернул обратно. «Твоей сестре тоже грозит опасность», — сказал Чащин стоя. «Она попала в список Варягина. Ее кандидатура обсуждается военной прокуратурой». Шелест кивнул. «Она сменила фамилию, но я уберу ее из поля зрения прокуратуры». «Надо спрятать ее на время, пока не решится судьба самого Варягина». «Она разведчица, послужит в нашей бригаде на фронте. Там ее искать не станут». Чащин подал руку. «Будьте осторожны». Шелест вышел.